Войдя в город, первым делом мы отправились на рынок, который, если верить словам Фемиды, должен был вот-вот закрыться. На огромной рыночной площади работало всего несколько торговых прилавков, за которыми суетились продавцы, уже убиравшие продукты в деревянные ящики. Я направился к ближайшему прилавку из них, подошел к первому попавшемуся прилавку, на котором были живописно разложены разнообразные фрукты. Владелец прилавка сначала встретил нашу компанию неприветливо, равнодушно посмотрел на мою небритую физиономию, но, увидев за моей спиной двух красавиц, сразу преобразился. Глава 5. Эрос. «Чего изволите, уважаемые?» — спросил торговец, смуглый черноволосый мужчина, с короткой стрижкой и с какой-то неестественной, словно прилепленной широкой улыбкой. Я присмотрелся. Арчикин. Раса человек, опытный торговец, 6 уровень, отношение к вам, нейтральное. Уважаемый Арчи, мне вот эти фрукты, также давай вот эти, еще вот эти и эти. Всех по 10 штук, сказал я, последовательно показывая на фрукты, похожие на хорошо знакомые мне яблоки, груши и апельсины. Уж не знаю, что предпочитают девочки, я хотел попробовать местные натуральные плоды. В реальном мире яблоневые и грушевые сады встречаются редко. Экология, увы, с каждым годом на Земле становилась все хуже и хуже. Все, что натурально, все дорого. Выращивать подобные сады — дело муторное и сложное, требующее серьезных затрат. Растут они долго и занимают много места. Поэтому и стоят эти фрукты буквально бешеные деньги, в отличие, например, от овощей, выращиваемых в многоуровневых теплицах. «С вас 22 эроса», — сказал продавец, собрав в какую-то сетчатую сумку выбранный мною товар. «А что такое эрос?» — без задней мысли спросил я, с опозданием судорожно понимая, что сморозил чушь. Про местную валюту я совсем забыл. Привык по предыдущей ВВ, что денег у меня предостаточно. Уже и не помню, когда я последний раз думал, что мне не хватает игровых монет. Название какое-то странное. Ты не знаешь, что такое эрос? У тебя вообще есть деньги? Деревенщина. Улыбка с лица лавочника испарилась, и он весь как-то напрягся. Взгляд его стал тяжелым и подозрительным. Несмотря на раздражение, поднявшееся во мне, я сохранил покерфейс и спокойно посмотрел на Фемиду. Девушка немного стушевалась, но отреагировала быстро. Она вытащила из своего пояса свиток, как только не потеряла. Посмотрела в него и сказала: «У нас есть 120 эрос». Я кивнул ей. «Кстати, надо бы понять, много это или мало. Судя по ценам на рынке, скорее мало». Я посмотрел на продавца. Фемида подошла к нему, что-то ткнула в свитке. Тот, в свою очередь, достал какую-то табличку. Его напряжение и подозрительность куда-то улетучились, на лице появилась улыбка. Не такая подобострастная, как в первый раз, но все же вежливая торгашеская улыбка. «Извините за грубость, милорд и леди. Вот ваши фрукты», — он передал сумку девушке. «Прошу прощения, но мне нужно закрываться». «Без вопросов, до свидания», — сказал я и, развернувшись на пятки, зашагал в сторону постоялого двора, который я уже приметил по пути на рынок. По пути в гостиницу я выяснил у Фемиды насчет репутации с НПС и показателя отношения. Оказалось, существовало несколько градаций отношений. В зависимости от взаимодействия с НПС, они менялись: преданность, уважение, дружелюбие, нейтральность, подозрительность, ненависть. По умолчанию все НПС были нейтральны к игрокам, а там как пойдет. Гостиница была не особо шикарной, средневековье все же, грубый двухэтажный бревенчатый дом. Но я посчитал, что комната в таком месте не будет стоить дорого. Зайдя в крохотную, всего на 4 столика, таверну на первом этаже, я подошел к бармену, невысокому плюгавенькому мужичку, который оказался владельцем постоялого двора. Уточнив стоимость ночлега, я немного подвис. За комнату с двумя кроватями он запросил 60 эрос. Да, местные цены меня уже начинали пугать. Похоже, придется экономить или искать способы, как заработать этот самый эрос. А они должны быть. Надо будет у Фемиды выяснить. Но сейчас мне было лень искать другое место, да и от всех сегодняшних событий начала зверски болеть голова. Особенно от тупости моих спутниц. Я молча посмотрел на Фемиду, та перечислила деньги, и мы поднялись в свой номер. На самом деле я находился в игре уже почти 15 часов, поэтому сначала решил выйти в реал, а уже после, на сытый желудок, начинать разборки со своими компаньонами. Во время похода совсем неинтеллектуальный помощник рассказал мне, что после выхода в реальный мир и возврата сюда, материализуюсь я на том же месте, где и вышел. Ни слова не говоря, я вышел в реал, едва Эль закрыла за собой дверь комнаты. В реале меня ждал неприятный сюрприз. Только я вернулся в свою капсулу, меня скрутила жесточайшая голодная судорога. Совсем забыл, что не обедал сегодня. Я быстро толкнул крышку капсулы и схватился за бутылку воды. Первую бутылку я выпил залпом. Затем закинул в рот пару горстей орехов, яростно пережевывая ядра, запил из второй бутылки и пошатывающейся походкой побрел на кухню. Но по пути был вынужден вернуться в уборную. В холодильнике я достал йогурт в пакете, выдул его полностью, не переливая в стакан. Затем взялся за готовку. Сильно мудрить не стал, сделал омлет, посыпал сверху сыром и зеленью, положил кусочки бекона и помидоров. Съел все это и пулей вернулся в капсулу. Когда я снова очутился в магическом мире, так я решил его называть, пока не пойму до конца, что вокруг меня происходит, выяснилось, что спутницы мои также не теряли времени даром. Как раз в этот момент они дожевывали последнее яблоко и грушу, набив ими щеки. Эль уже держала апельсин, собираясь съесть его, вероятно, с кожурой. Я, удивившись своей прыти, стремительно выхватил апельсин из ее рук. Жевательные движения девушек остановились. Я посмотрел на апельсин в своей руке, на пустую сумку, на щеки компаньонок. А ведь я так хотел попробовать яблоко. Но оценив довольные мордашки моих спутниц, подавил в себе праведный гнев на этих прожорливых девиц. В конце концов, не последнее яблоко в моей жизни, надеюсь. В отместку я почистил апельсин и долго, с наслаждением смаковал его долька за долькой под жадными взглядами присутствующих дам. Правда, под конец сжалился и угостил их последними дольками. Закончив с апельсином, я строго взглянул на бойца фракции порядка. «Почему не рассказала мне про Эрос?» — с укором спросил я. «Хозяин, вы не спрашивали», — ответила девушка, опустив голову. «О чем еще вы умолчали?» Я продолжил допрос. К моему удивлению, эльфийка подняла руку. «Говори, когда мы шли к этому городу, по пути я видела несколько деревень», — сообщила она, преданно глядя на меня своими большими фиолетовыми глазищами. «Мы целый день тащились в этот город, когда могли бы уже давно пристроиться в какой-нибудь деревне». Я подавил в себе желание грязно выругаться. «Хо, Зезе, Ин, вы сказали, что нам нужен город, поэтому я не говорила ничего про деревни», — ответила Эль, дрожа. В уголках ее фиолетовых глаз уже начинали собираться слезы. «Ах, ты ж, курица тупая, неужели сложно понять, что мне нужен был любой населенный пункт, город, деревня или даже БЛ?» Мягкий знак хутора из двух покосившихся избушек. Мне просто нужно было место, где можно было купить еды и добыть информацию. А мы тащились сюда больше 100 километров, пройдя мимо нескольких деревень, твою ж за ногу. Я снова поднял голову вверх и погрозил кулаком потолку. «Система, верни мне обычных бойцов, забери их отсюда». Повелительница стрелков уже вовсю рыдала, упав головой в подушку. Фемида настолько сильно вжала голову в плечи, что ее ранее длинная и тонкая шейка практически исчезла. «Хозяин, простите меня, сейчас уже невозможно вернуть все, как было. Единственный способ – дать нам умереть и отказаться от воскрешения». Сдержанная до этого Фемида побледнела и также готова была расплакаться. Я внезапно понял, что перегнул палку. Сев на кровать эльфийки, я осторожно погладил ее по плечу. «Ну-ну, успокойся», – приговаривал я. «Хозяин, вы хотите от меня избавиться?» Заикаясь, спросила девушка, подняв голову и посмотрев на меня своими зареванными глазами. Невероятно прекрасными глазами, надо признать, даже покрасневшие, с мокрыми слипшимися ресницами, эти глаза выглядели гораздо более красивыми, чем размалеванные и подправленные в видеоредакторе глаза большинства актрис кино и сериалов. «Нет, ну что ты, я погорячился. Конечно, я не хочу от тебя избавляться. Ты мне еще пригодишься. И это, извини меня, Эль». «Хозяин был неправ», — говорил я, бесстыдно гладя нежные, как лучший шелк, плечи девушки. Она начала еще больше плакать и бросилась ко мне на грудь, крепко обняв меня. Я тоже ее обнял. Фемида смотрела на нас, с ревностью и завистью кусая губы. «Итак, Фемида, ты меня тоже прости, я сегодня не в духе что-то. Сама понимаешь, столько всего навалилось. Пока я говорил, руки мои блуждали по теплой девичьей спине. Хозяин, не нужно извиняться, это все моя вина. Я не сообщила вовремя важные вещи». С одной стороны девушка приободрилась, с другой стороны ревность в ее глазах разгоралась все больше. «Ладно, забыли. Так, что там с Эросами? Что за валюта, где ее можно заработать? Откуда у нас первоначальный капитал аж в 120 штук? Только коротко и по делу. Эрос, главная валюта этого мира. Всего мира? Да. Продолжай. Основные способы заработка Эроса – участие в дуэлях и занятие любовью, сказала Фемида, и щеки ее залили. От второго способа дохода я малость прифигел. Наверное, мне сейчас послышалось, даже остановил поглаживание. Эль тоже притихла, прислушиваясь к нашему разговору. Не дожидаясь моего вопроса, Фемида продолжила. Всякий раз, когда мужчина и женщина вступают в интимную связь, у обоих в энергетическом поле начинает накапливаться эрос, который потом можно переместить в накопитель. Накопителем может быть энергетический кристалл, используемый в качестве физических денег, или в личное хранилище, табличку или свиток. Как у кристаллов, так и хранилищ есть ограничения по вместимости среди кристаллов. К кристаллам и хранилищам вернемся позже. Ты продолжай рассказ о самом процессе, перебил я девушку, отклонившуюся в своих рассуждениях от предмета моего животрепещущего интереса. Различия в расе или даже в виде партнеров не имеют значения, эрос генерируется в любом случае, но при более схожих генотипах его вырабатывается больше. Также на объемы выработки влияют физическое влечение между партнерами, сознательность полового акта, обоюдное согласие партнеров, хорошие взаимоотношения и прочие нюансы, типа законного брака, невинности одного или обоих партнеров, местных традиций, внешних условий, объясняла Фемида, вроде, все понятно, но у меня что-то все это не укладывалось в голове, то есть, если я возьму девушку силой или предварительно опою ее, я ничего не получу, незамедлительно задал я очень важный для себя вопрос, получите, как и девушка, если она не ваша рабыня или призванный вами боец, но гораздо меньше, чем при ее сознательном и добровольном согласии. Точных деталей я не знаю, но при генерации эроса учитывается много деталей. Например, если девушка согласилась на любовный акт в здравом уме и по доброй воле, но под давлением обстоятельств, например, нужда или из-за принуждения со стороны родителей, родственников, глав рода, то эроса при этом акте будет меньше, чем если бы она согласилась на интимную связь по любви. Даже если ее партнер питает к ней искренние чувства, этот аспект изменить нельзя. Может быть и другой вариант, когда партнер искренне любит и ценит друг друга, но физиологическое влечение слабое, тогда эроса будет меньше, чем в порыве сильной страсти между не особо знакомыми друг с другом людьми. То есть система ставит в приоритет сексуальное влечение и любовь, спросил я. Да, это так, ответила Фемида. И у меня отлегло от сердца. Эти нюансы в добыче эроса, хоть и не полностью исключают сексуальное рабство, зато не поддерживают его. После жизни в интернате, я как-то болезненно реагирую на подобные темы. А что там с рабами и бойцами? Задал я вопрос, внимательно наблюдая за реакцией моей ходячей Вики. Например, если вы, хозяин, привяжетесь к стелле возрождения в этом городе, небольшая доля вырабатываемого эроса получает глава территории, в данном случае мэр города. Весь эрос, получаемый рабом, отходит владельцу раба. Эрос бойца получает его хозяин, произнесла Фемида и опустила глаза. Хочешь сказать, если я заставлю вас двоих заняться с кем-нибудь сексом, я на этом заработаю? Спросил я, эльфийка в моих руках напряглась. Да-да, ответила моя игровая энциклопедия, немного сжавшись. «А если я заставлю вас заняться этим делом между собой?» – спросил я не без интереса. «В основном, конечно, шкурного. Шутка ли, получать бабосы, ничего не делая?» Но и мужской интерес также присутствовал. «Нет, при однополом контакте эрос не генерируется, исключения крайне редки», – сказала Фемида, все так же глядя в пол. «Успокойся, все нормально будет. Не буду я тебя никому отдавать, я же не моральный урод». Поищем другие способы денег заработать. Я в ПВП довольно хорош. Вообще-то, я не против, хозяин. Взяла инициативу Элли, посмотрела на меня снизу вверх, все так же прижимаясь ко мне своей практически обнаженной грудью, и продолжила. Но только, если с вами, хозяин, если вы хотите, и я тоже. Решила не оставаться в стороне вторая моя компаньонка. Так вы хотите? Проявила настойчивость эльфийка. Ее правая рука уже переместилась с моей спины на грудь, опускаясь ниже. Я хотел, и денег хотел, и секса. Даже не знаю, чего больше. У меня давно не было женщины в реальном мире, а в Вирте такое было невозможно. До сего дня. Уж не знаю, какие программы установки внедряет система бойцам, но установки эти мне нравились. Помимо беспрекословной верности, у бойцов, видимо, зашкаливал уровень близости с хозяином, что выражалось не только в явном уважении и принятии любого мнения хозяина, но и в любовных устремлениях. Надеюсь, что только у бойцов женского пола ко мне будут чувства. Терять времени зря я не стал. Я опустил голову и впился в нежные и мягкие уста Иль, прижимая ее к себе. Девушка ответила явной взаимностью. Не прошло и мгновения, как она раскрыла рот шире, и наши языки сплелись в бешеном танце. После долгого французского поцелуя, я прочертил своими губами дорожку от губ эльфийки к ее длинным ушкам, уже стремительно покрасневшим. Как пишут во всяких фэнтези-романах, уши у эльфов – одна из самых чувствительных частей тела. Не знаю, так ли это, зато знаю, что всем девушкам нравится, когда любимый человек что-то шепчет на ухо. Не знаю, насколько я любимый у Иль, но шептал я знатно. Про то, какая она красивая, какая замечательная, как мне нравится. У меня вдруг проснулось такое красноречие, словно я заканчивал институт любовных признаний у самого Казановы, а потом еще в аспирантуре пару лет оттарабанил. Мои руки также не бездельничали. Они уже исследовали каждый участок спины девушки и вальяжно приближались к нижней ее части. Когда мои пальцы впились в два упругих полушария, Элли от неожиданности издала томный вздох. Что-то почувствовав, я поднял глаза и столкнулся со взглядом Фемиды, которых уже плескалось желание, а также обида и ревность. Усмехнувшись про себя, я протянул руку и, не давая девушке опомниться, притянул к себе, схватив за запястье. Когда девушка достаточно приблизилась, ни капли не сопротивляясь, я отпустил ее руку, перехватив девушку за талию. Крепко поцеловал Фемиду, прижимая к себе. Другая рука в это время все еще массировала попу эльфийки, непреклонно приближаясь к сокровенному месту. Мне особо не нужно было беспокоиться на этот счет, ведь на повелительнице стрелков до сих пор не было нижнего белья. Управляться сразу с двумя не так просто. Когда подушечки моих пальцев почувствовали влажность, эльфийка неловко встрепенулась. Я в это время все еще целовался с Фемидой, держа ее одной рукой. Движение Эль лишило всю нашу конструкцию равновесия, и мы втроем завалились на кровать. Не совсем я понимаю, как работает система, ведь на данный момент в этот мир не переместилось мое реальное тело. Как должен был вырабатываться Эрос в этом случае? Но факт остается фактом. За 2,5 часа интенсивных плотских утех мы собрали на троих 114 Эрос. Чувствуя деньги, непрестанно капающие в мое личное хранилище, я вошел во вкус и готов был продолжать дальше. Было приятно ощущать себя настоящим половым гигантом, но, к сожалению, мои партнерши, бодро начавшие нашу шаловливую игру, в конце изрядно выдохлись. Когда они уже не могли продолжать, поток Эрос изрядно сократился. Тратить время дальше за копейки не было смысла, да и заниматься сексом с полубессознательными бревнами мне как-то не доставляло удовольствия. Я переложил уже сопящую Фемиду, эльфийка оказалась покрепче, на ее кровать, укрыл местным одеялом, посмотрел на вторую, та уже завернулась в одеяло сама и явно уплывала в мир грез. Поцеловав Фемиду на прощание в лоб, а Эль в губы, я вышел в реал. Глава 6. Планы развития. Я вылез из капсулы и как зомби, отправился в ванну. На часах был 1 часа ночи. Ни мыслей, ни переживаний, ни желаний. Я не чувствовал ничего, кроме усталости. В голове звенящая пустота. Голова моя словно опустела. Душ привел меня немного в порядок, но лишь на миг. Усталость давила на меня все сильнее и сильнее, буквально на автопилоте разобрав кровать. Я вырубился, едва моя голова коснулась подушки. А утром я проснулся выспавшимся и полностью обновленным, словно и не было бешеного игрового марафона вчера. Решив не спешить и все осмыслить, я приготовил завтрак, неторопливо поел и вновь вышел на балкон с раритетной сигаретой. Втягивая настоящий, терпкий с горчинкой сигаретный дым, нечто сладковатому вкусу их синтетических сестер, подумал, что надо бы эти сигареты сэкономить. Вряд ли в будущем я вернусь к высоким заработкам. С текущим количеством карт безбедно прожить я могу годы, но сколько времени осталось до события Ха? Год, 5, 20. Если ничего не будет происходить достаточно долго, я не уверен, что моих накоплений хватит при текущих расходах. Нужно будет потуже затянуть пояс. Что можно сказать о вчерашнем дне? Весьма познавательно и информативно. Только вот надо меньше времени в игре проводить, а то так и ноги протянуть недолго. Итак, первое. У меня появились, как писали в романах про попаданцев, рояли. Правда, весьма спорные, но такого больше ни у кого нет. Второе, я совершил большую ошибку, отправившись в город, хотя рядом была деревня, где, как я догадывался, можно было сэкономить денег на ночлег и еду, но это понятно и поправимо, и надо было выяснить про руины, это к Фемиде, а сейчас надо посмотреть, что там в жизни вообще происходит. Я включил телефон, и всплывшее окно мессенджера сообщило о получении двух писем, одно от Мари, другое от Лю. Сначала уважим женщин. Я открыл сообщение Мари и немного обалдел от большого количества буквок в сообщении. Насколько я знал нашу снежную королеву, для нее это было нечто из разряда невозможного. У меня стоял автоматический переводчик, да и русский язык куда образней, чем английский. В общем, впечатление у девушки было море. Написала она мне все это как раз после того, как я завалился спать, и сейчас явно находилась в игре. По крайней мере, в мессенджере стоял значок «не в сети». Ладно, тогда из игры напишу. А пока я черкнул ей несколько вопросов с предложением поделиться более конкретным описанием, куда она попала, и как все вообще происходит, без множества восторженных слов. Именно так, как сделал Лю. Вот за что люблю я этого китайца, так это краткость и точность в выражении своего мнения. Лю, ну как обновление? Красиво, я, красиво, не просто красиво, обалденно. Лю, ты куда попал? Деревню нашел? Я, город я нашел, пока не понял, куда попал, не знаю, как определить. Действительно, я даже карту не удосужился посмотреть, понадеявшись на своих спутниц. Нуб, как есть нуб. Лю, карта вещь условная, она открывается постепенно. Пока, там везде так называемый туман войны, территорию надо изучать. Постой, город, я, ну да, Лю, нам надо в игре списаться, игровая почта в обновлении работает. Я, спишемся, ты хоть первого уровня, или поднял уже? Лю, первого, я. Про Эросто знаешь? Лю, знаю, но пока с ним плохо. До деревни добрался, разбираюсь, что к чему, а у тебя? Я, уже заработал немного. Лю, молодец. Я, Маре сложно будет. Лю, возможно, давай в игре попробуем связаться. Мне пора, до встречи. Я, до встречи. Ладно, братья Джонс вообще не в сети, но они, непредсказуемые люди. От них все ожидать можно. Может, отмечают обновление, тем не менее, написала им. Появится в сети, увидит. Лю в своем репертуаре. Краток, прагматичен и безэмоционален. Ну ладно, теперь форум. Я почитал отзывы в ветке, посвященной обновлению. Что могу сказать? Народ восторгался. Но уже начали появляться небольшие посты по поводу сложности, Эроса и прочих нововведений. Но судя по тому, что комментариев под постами практически не было, создавалось впечатление, что администрация не хочет дискуссий на эту тему. Ладно. Труба зовет. Пока будем погружаться в прекрасный, новый мир. Я провел уже ставший традиционным обряд поедания орехов и залез в капсулу. Крышка ее закрылась, и я нажал вожделенную кнопку. Миг, и я оказался в комнате, которую оставил ночью. Две мои спутницы уже ждали. Они мирно сидели на кровати, рядом друг с другом, но как только я появился, вскочили. Хозяин. Два женских голоса в унисон приветствовали меня. Вот что мне нравится в этих играх. Так это то, что после нашего небольшого безумства ночью, Элли и Фемида выглядели свежими и прямо-таки благоухающими энергией. Я подошел к окну и отодвинул занавески. Высоких зданий в городе было, судя по всему, очень немного, и из моего окна открывался неплохой вид на раскинувшийся город. Этот средневековый город, населенный магами и простолюдинами, основным способом получения дохода которых является занятие любовью, сильно отличался от того, что я знал о земных средневековых городах. В то время люди мылись два раза в жизни, на крестинах и перед похоронами. По городам бегали и, соответственно, гадили разные животные. Куры, собаки, свиньи. Да, и сами люди частенько баловались закоулочным перформансом. Ночные горшки и мусорные ведра выливались на улицу, на головы прохожим, а широкополые шляпы перед знакомством с женщиной стряхивали от остатков помоев и дерьма. А замки? В средневековых замках за тяжелыми занавесками не только лишали невинности молодых служанок, но и справляли нужду. Смрад везде стоял дикий. На Руси дела обстояли получше, но там сильно повлияла византийская мода, которая была ближе к греческой и иудейской, чем итало-германская культура Западной Римской империи. Вот, к слову, рент. Хоть, там и не срут где попало, цифровой код, все же, город какой-то скотский, словно сделанный тупым быдлом для тупого быдла. коими и была значительная часть европейцев в темном средневековье, когда церковь насаждала истинно верное образование, а в этом городе, название которого я еще не узнал, все чистенько и аккуратненько. Судя по внешнему виду, люди регулярно моются, на улице не воняет, значит, если тут и есть туалеты, то их хотя бы чистят. В гостинице совершенно нормальное постельное белье, значит, и тут следят за чистотой. Как я понял от условий, в которых происходит сайте, также зависит количество генерируемого эроса. Местный правитель, да и сами жители, вынуждены следить за гигиеной города и своей собственной. Это мне здесь нравится. Распахнув ставни, я почувствовал запах пекущегося хлеба из соседней булочной и жарящегося мяса из таверны снизу. Несомненно, это гораздо лучше, чем запах куриного помета или человеческих испражнений. А еще, здесь делают очень крепкие кровати и толстые внутренние стены. Я сильно удивился, когда понял, что кровать, на которой мы проводили групповой любовный марафон, даже не скрипела во время наших скачек. «Садитесь уже», – махнул я рукой, и девушки вернулись на кровать, преданно поедая меня глазами. «Фемида, энциклопедия, ты моя прекрасная», – начал я, а девушка аж зарделась от весьма, на мой взгляд, своеобразной похвалы. Как-то странно они реагируют. Вроде бойцы, да и ночью показали себя, а ого, а тут смущаются как дети. «Поведай-ка мне, что делать дальше надо». А та зависла и растерянно уставилась на меня. «Я не знаю, хозяин». «Понятно», — проворчал я, — «построим вопрос по-другому. Ты там вчера рассказывал о путях развития. Давай повтори, что ты говорила еще раз, с самого начала. Какие существуют пути для развития, и что мне нужно делать для этого? Развиваться вам можно в двух направлениях», — выдала Фемида после минутной заминки. «Первое связано непосредственно с характеристиками и поднятием уровней, вашими и бойцов. Увеличивая опыт, убивая монстров или зачищая руины, вы, соответственно, повышаете командирский уровень, добавляя характеристики себе и своим бойцам. На более высоких уровнях вы также можете добавить немного характеристик жителям, проживающим на принадлежащей вам территории или армии, которая действует под вашим началом. Немного опыта вы получаете от убийств монстров вашими материализованными бойцами или от партнеров игроков в собранном отряде. Но вы не получаете опыт от солдат в вашей армии, которые были призваны среди жителей этого мира. С каждым новым уровнем вы получаете очки характеристик, которые можете распределить самостоятельно. Героический уровень растет с развитием ваших бойцов, как материализованных, так и с карт. С каждым новым уровнем жизнь повышается на 20 единиц, а также незначительно увеличиваются личная сила, скорость и выносливость. Второй путь развития – это умения. На втором командирском уровне открывается возможность получения управленческих квестов. Командирские умения можно разблокировать только после выполнения квестов. Умения могут быть военными, например, целительная башня или башня молний, инженерными и финансовыми, например, казначей или неутомимый. С повышением героического уровня открываются магические умения и боевые умения, влияющие на своих призванных бойцов или бойцов противника. «Мне продолжать, хозяин?» – уточнила девушка. «Пока хватит», – решил я. «Хотя, что значит инженерные умения?» «С остальными, я думаю, понятно. Инженерные умения связаны со строительством, в случае захвата игроком территории, деревни или города. Тогда становится доступен наем инженера, ранг которого в свою очередь повышается с увеличением построенных объектов». «Хорошо, откуда взялись вчерашние 120 эрос?» Задал я следующий вопрос. «Система поощряет первых игроков ежедневно по 120 монет. С прибавлением игроков выплата будет уменьшаться, пока не достигнет нуля», — сразу же ответила Фемида. «Значит, так сказать, безусловный базовый доход я буду получать еще год, и каждый месяц ежедневная сумма будет уменьшаться на 10 эрос?» «Да, хозяин». «Ясно, я встал. Вы есть хотите?» «Да, хозяин», — дружно отозвался мой мини-гарем. «А как еще назвать это?» «Пошли», — вздохнул я. «На то, чтобы привести себя в порядок, у них не ушло много времени. Одежды то, минимум. От греха подальше, я забрал свиток у Фемиды и поковырялся в нем. В этой штуке, оказывается, был и своеобразный электронный кошелек, и карта пройденных территорий, с указанием названий населенных пунктов, и магическая почта. Даже присутствовал местный форум, внешний вид которого был скопирован со старой игры, и судя по всему, он никем не модерировался в отличие от своего оригинала. Созданных веток и комментариев было слишком много, поэтому я не стал во всем этом разбираться, хотя, конечно, нужная вещь, заглянув в свободное время. Кстати, оказалось, свиток привязывается ко мне и появляется сам, если есть какое-то системное сообщение, либо я могу его вызвать мысленным приказом. Мы спустились вниз в полупустой обеденный зал. Посетители не обращали на нас абсолютно никакого внимания, чему я нисколько не расстроился. Потратив еще 20 эрос, я накормил своих спутниц. Я оплатил комнату еще на сутки, и мы пошли прошвырнуться по магазинам. Редкие прохожие не обращали на нас никакого внимания. Лишь прошедший патруль из тройки вооруженных до зубов стражников покосился на нашу компанию, но проследовал дальше. Особо ничего не купили, я взял поясную сумку для мелких вещей, также две глиняных таблички, служащие местным жителям аналогом цифровых кошельков. Есть таблички из разных металлов, драгоценных камней, нефрита. Отличаются они по износостойкости и вместимости. В отличие от обезличенных кристаллов хранения, к эросам на табличке доступ может получить только владелец. Как я выяснил при покупке, процедура взлома даже самых простых табличек очень сложная. Она требует не только крови владельца, но и мага с особым умением. Положил на кошельки обеим по 5 эроса. Немного, но и то, хлеб. Точнее, только хлеб на них и можно купить. Материальная помощь от системы и ночной приработок, конечно, хорошо, но не шибко тут разгуляешься. Нужно искать другие способы заработка, и поэтому я отправился на поиски местных данжей или руин. По-прежнему стояла жара, на небе ни облачка. Интересно, здесь вообще дождь бывает? Я вызвал свиток и залез в игровое меню, где первым делом нашел карту. На ней был изображен город Сальдес. Так вот, как называется это средневековое чудо. На карте, рядом с городом горела красная точка, показывая наше местоположение. Вокруг города территорию покрывал темной пеленой тот самый туман войны, про который говорил Лю. Но у меня есть свой зоркий глаз. Кстати, о глазах. На моей карте отображались огромные пространства. Не все, что видела или попадало на карту, но приличная часть на ней была открыта, как и проделанный нами путь от камня, рядом с которым я вошел в игру. И этот путь выглядел не как узкая полоска, а как широкая просека, вырубленная в темном тумане. «Так, Эль, рассказывай, что ты видела по пути в город, или около города?» — спросил я девушку. «А что вас интересует, хозяин?» — безропотно ответила девушка. «Руины, деревни, подземелья, все, что отличается от голой степи», — сообщил ей я. Эль повертела головой, и мне показалось, что даже принюхалась. Эта пантомима в исполнении эльфийской красавицы была превосходной. Я даже снова захотелось начать зарабатывать эрос, но решил пока держать себя в руках. Сейчас надо уровни поднимать. Вечером будем эросом заниматься. Пусть девушка сосредоточится, вероятно, память у нее не сильно развита. Буду надеяться, что с ростом уровней вырастут и ее интеллектуальные способности. Вспомнила. Рядом с городом есть руины, — радостно сообщила эльфийка. «Веди», — махнул я рукой, и она бодро устремилась вперед. Мы отправились следом за ней. Минут через 20 мы вышли из городских ворот и отправились по пыльной дороге следом за Эль. Вскоре она свернула в степи, когда я уже решил поинтересоваться у эльфийского Ивана Сусанина, где руины. Они появились перед нами. Руины представляли собой обычные руины. Груда живописно разбросанных огромных камней, в центре которой красовалась прямоугольная коробка с приветливо распахнутыми дверями, и над ней горела надпись «Вход». Когда мы подошли к нему, задумчиво посмотрев на спускающиеся в темноту ступени, я повернулся к своим спутницам. «А теперь можете рассказать мне, что это за руины?» — мой взгляд обратился к Фемиде. «Нет, хозяин», — расстроенно сообщила эльфийка. «Чего я и ожидал. А ты, Фемида, тоже не знаю помощи от вас», — проворчал я. «Хозяин, мы можем вам помочь», — обиженно заявила эльфийка. «Ага, а если вас убьют, я вас месяц ждать буду? Нет, вообще какой-то беспредел. Где, спрашивается, мой бонус? В чем он? Может, кто-то мне объяснить?» «Хозяин, можно?» — робко спросила Фемида. «Говори уж, вам не надо ждать долго. На втором уровне, после прохождения специального квеста, вы получите на выбор умение, которое позволяет создавать карточные копии монстров, которые затем можно будет использовать в дуэлях или в военных сражениях. Чем выше ваш уровень и уровень умения, тем более сильных монстров вы сможете скопировать в карту. На более высоком уровне этого умения возможно создание карточных копий местных жителей или даже игроков. А так как мы уже ваши материализованные бойцы, вы сможете сразу сделать наши карточные копии и использовать в дуэльных сражениях. Когда мы сможем участвовать в качестве бойцов на дуэлях, вы сможете нас использовать в зачистке руин или в боях с высокоуровневыми местными призывателями. Но на данном этапе правила запрещают использование легендарных карт в сражениях с игроками или низкоуровневыми местными жителями. То есть, куча игроков сможет скопировать мой аватар, чтобы использовать в бою, со всеми характеристиками и настоящим внешним видом, или вас, например, спросил я с подозрением. Нет, копирование одного существа возможно только единожды. Копия на карте будет иметь свой путь развития, как обычный боец, дальнейшее развитие существа, с которого сняли копию, никак не будет влиять на бойцовую версию. У противника будут устаревшие данные. Чтобы обновить копию, вашему противнику нужно будет еще раз вас победить и заново применить умение, но оно может и не сработать. Аттар отарила домашнюю заготовку Фемида. А эти копии можно материализовать, как вас, например, решил уточнить я. Если копии сняты с уже материализованных бойцов, или если боец с определенной карты уже полностью материализован, то вне боя карты никак не будут реагировать. Если же копии сняты с монстров, местных жителей или игроков, вторичная материализация вне боя возможна, но на короткое время, от нескольких минут до нескольких часов, не так, как по-настоящему материализованные бойцы. Конечно, здорово, что мне получится использовать ваши карты в дуэлях, фыркнул я, но этот уровень надо еще взять. Тут, кстати, можно привязаться, можно, кивнула Фемида, показав на огромный камень справа от входа, вот к нему руку приложить надо. Я сделал привязку и, приказав своим спутницам ждать меня, отправился в руины. Нужно срочно брать второй уровень. Что ж, попробуем. Глава 7. Руины. Едва я вошел, появилась надпись. Руины. Уровень сложности, нормальный. Количество соперников, 3. Я покачал головой и продолжил спуск. Отступать назад было поздно. Путь вниз по лестнице оказался не слишком длинным. Проход был не сильно широким, в него поместились бы всего лишь 2 латника. Обшарпанные черные каменные стены, широкие ступени, в слегка разбитых плитах иногда проглядывали пучки травы. В общем, древность древняя. Вскоре, я очутился в большом ярко освещенном подземном гроте. Источником освещения были какие-то плавающие под потолком шары ослепительно-белого цвета. Размер зала совпадал с размером стандартной арены для боев, и в зале меня уже ждали. Моя противница выглядела весьма экзотично. Невысокая синекожая фигуристая девушка с желтыми глазами и ярко-синими длинными волосами, а также чувственными пухлыми губами, словно накачанными силиконом. Из-под ее губ выглядывали клыки, из одежды на ней присутствовали лишь микроскопические трусики. Она нисколько не смущалась своей наготы, наоборот, выпячивала обнаженную грудь вперед. В руках она держала длинный посох. Над ее головой загорелось имя хозяйка теней.